Глава 25. Англия, 1879 год. До отъезда Анны Корнету удалось увидеть ее всего один раз. Он долго размышлял, стоит ли разыгрывать роль пылкого влюбленного, пораженного в самое сердце, и решил, что не стоит. Девушка была далеко не наивна и очень образованна. В то коротенькое свидание они говорили обо всем на свете, и мисс Бенквист взяла с него слово, что он отвезет ее на вокзал. Корнет обещал. Когда наступил день отъезда, Николай привез Анну и мисс Каролину к лондонскому поезду, помог донести до вагона вещи и прижался влажными губами к тонкой ручке девушки, пообещав обязательно приехать в Англию. Чопорная тетка, тощая, как колодезный журавль, и высокая, как гренадер, окинула его недобрым взглядом, и Савин, выругавшись про себя, послал ей самую очаровательную улыбку. Старая Матрона отвернулась и, прямая как палка, быстро пошла прочь, от души надеясь, что ее племянница никогда больше не увидит этого неприятного молодого человека. Она и подумать не могла, что в кармане у Николая уже лежал билет на поезд во Францию. Там он намеревался пересесть на пароход и переехать Ла-Манш. Разговор с графом Оливье о богатом и знатном женихе не нарушил его намерений насчет Анны. Наоборот, он почувствовал, как вспотели ладони, и по телу разлилось приятное тепло. Так происходило всегда, когда Николай планировал очередное приключение. Путешествие в Англию обещало быть интересным. Анна сидела в богатом гостиничном номере Савина и пила чай. Николай смотрел на нее с восхищением, и девушка немного смущалась под его пристальным взглядом. «Скажите, а после военной службы у вас не было намерения послужить где-нибудь, но уже штатским?» — поинтересовалась блондинка, ковыряя бисквит маленькой ложечкой. Николай улыбнулся. «Видите ли, я уже говорил, что в России у меня много имений, и мой отец не доверяет управляющим. Поверьте, дорогая Анна, мне есть чем заняться. Чтобы заработать деньги, приходится крутиться. А я научился зарабатывать деньги». Он сделал паузу и взял ее руку в свои. «Анна, видит Бог, я ради вас готов пойти на службу. Хотите, я снова стану военным, совершу много подвигов и прославлю свою фамилию? Хотите, буду перекладывать бумажки в министерстве?» Девушка зарделась. «Разве это зависит от моего желания?» — удивилась она. «Но почему?» Николай встал и поклонился. «Анна, дорогая, вы не можете не видеть, как я к вам отношусь. Если бы вы согласились стать моей женой, и ваши родители сочли меня достойным вас, я стал бы счастливейшим человеком на свете». Мисс Бенквист ничего не ответила, но внутренне затрепетала, подумав, что этот русский нравился ей, даже очень. Ее тянуло к нему, словно магнитом. У него такие сильные руки, такое красивое лицо. Ей захотелось оказаться в его объятиях, прижаться к широкой мускулистой груди, услышать биение сердца. Ах, если бы отец не помешался на отпрыске королевской крови! Как убедить его, что Николай достоин ее, что будет хорошим мужем? Как? Она встала и подошла к окну, чтобы он не видел ее печального лица. «Скажите, Николай, у вас есть какое-нибудь хобби?» Глаза молодого человека загорелись. «Конечно, дорогая. Видите ли, я давно собираю старые манускрипты». Он мечтательно улыбнулся. «Знание языков очень пригодилось мне. Пригодилась даже злосчастная латынь, которую я терпеть не мог. Манускрипты рассказывают о многом. Это очень интересно. Но почему вы спрашиваете?» Анна захлопала короткими, но густыми ресничками и вернулась к Николаю. Она была рада сменить тему. «Правда? Это действительно интересно. А почему я спрашиваю? Просто хочу узнать о вас больше. Умоляю, покажите мне старинные документы». Савин с готовностью подошел к небольшому шкафчику и достал пакет. «Прошу вас, дорогая». Анна бережно стала выкладывать на стол пожелтевшие от времени листки, осторожно, боясь дышать на старой странице, разворачивала их, пыталась разобрать слова. «Здесь почти ничего не понятно. Вы очень умный, раз разбираетесь в их содержании. А, впрочем, кое-что понимаю и я». Она принялась переводить, все больше и больше входя в азарт. Николай довольно улыбался, глядя, как забавно девушка шевелила губами. Два манускрипта были прочитаны и отложены в сторону, а Анна потянулась к третьему. Неожиданно для девушки Николай вскочил со стула и вырвал листок из ее руки. «Извините, но это не нужно читать». Глаза мисс Бенквист сузились. «Почему я не могу прочитать этот манускрипт?» — удивленно спросила она. «Разве он хранит какую-то тайну? И разве эта тайна касается вас?» Корнет отвернулся и ничего не ответил. «Это значит, что я права?» — девушка затрепетала от волнения. Савин продолжал хранить молчание. «Вы сделали мне предложение», — продолжала Анна, — «но сами не хотите быть со мной откровенным. Разве это честно? Вы обманываете меня, что-то утаиваете и претендуете на мою руку. Женихи так себя не ведут, во всяком случае в Англии. Скажите, вам есть что скрывать? Тогда нашей свадьбе не может быть и речи». Николай поднял на нее глаза, и, к своему удивлению, она увидела стоявшие в них слезы. «Да, это роковая тайна нашей семьи», — прошелестел он. «О ней мне не рассказывал даже мой отец. И если бы я не увлекся коллекционированием манускриптов, то никогда бы об этом не узнал». Николай показал листок, который отнял. «Видите, это не древний документ. Это скорее письмо, которому всего лишь 25 лет, как и мне. Впрочем, читайте». Корнет бросил бумагу на стол. Анна быстро взяла ее в руки, и ее губы снова пришли в движение. «Но как такое может быть?» — воскликнула девушка, прочитав документ. «Это просто невероятно!» Мисс Бенквист задыхалась. «Вы — внебрачный сын герцогини Кентской?» «О, Дева Мария! Это самый знатный род, который в свое время породнился с королевским!» Савин опустил глаза, демонстрируя необыкновенную скромность. «Отец долгое время скрывал, что я приемный ребенок», — наконец проговорил он, будто через силу. «Только в преклонных годах мой дорогой родитель поведал мне страшную тайну и показал этот документ. Выяснилось, что отец и мать взяли меня на воспитание по просьбе какого-то русского сановника и долгое время сами не ведали, кого воспитывают». Он тяжело вздохнул и гордо выпрямился. «Но, смею вас уверить, господа Савины были и останутся моими родителями и самыми родными людьми. Я не собираюсь предъявлять этот документ герцогской семье и претендовать на наследство. Денег у меня достаточно». Анна слушала его, открыв прелестный ротик. «Подумать только, после гибели Ричарда она вновь встретила мужчину, которого полюбила всем сердцем, и родители не станут чинить препятствия их браку. Теперь девушка была в этом уверена. Породниться с сыном одной из герцогинь Кентских, пусть даже внебрачным, — великая честь». Она знала, что ее честолюбивый отец, имевший большие связи, сделает все, чтобы вернуть бедному русскому его настоящее имя и титул. И тогда она станет герцогиней Кентской. Могла ли ее семья когда-нибудь мечтать об этом? Анна отвернулась к окну, глядя на мягкий пушистый снег, и ей захотелось поскорее вернуться домой и обо всем рассказать отцу. Николай словно прочитал мысли возлюбленной, взял ее за руку и прошептал в маленькое ухо. «Дорогая, чувство любви к вам распирает меня, рвется наружу. Ни одну женщину до вас я не желал так страстно. Умоляю вас, поезжайте домой и расскажите все своему папеньке. Передайте, я прошу его аудиенции. Очень надеюсь, что понравлюсь ему, и ваша семья примет меня». Его голос сорвался. Савин вдруг прижал девушку к своей широкой груди. Анна не оттолкнула его, хотя правила приличия требовали от нее именно этого, и несколько секунд добровольно и радостно лежала в объятиях корнета. «Ваши родители примут меня, правда?» — снова шепнул он. «Я молю об этом Господа», — тихо проговорила мисс Бенквист и высвободилась. «Пожалуйста, вызовите мне экипаж и, умоляю, не задерживайте». Савин помчался исполнять ее просьбу. Он и не думал ее задерживать. И через 3 минуты карета несла Анну к величественному особняку Бенквистов. Легкая, как птичка, она взлетела по ступенькам, сбросила на руки лакея соболью шубку и побежала в кабинет отца, где он обычно читал или обдумывал свои дела после обеда. Лорд Бенквист, пожилой мужчина с рыжими, коротко стриженными волосами, действительно сидел за письменным столом, просматривая бумаги. Увидев свою любимицу, он улыбнулся всем морщинистым веснушчатым лицом. «А, вернулась моя дорогая девочка!» Мужчина с удивлением взглянул на ее горевшие от волнения щеки. «Да ты вся пылаешь! Ну-ка, проказница, садись и рассказывай, что произошло!» Анна почти упала на диван и выдохнула. «Я снова люблю папа, и он любит меня!» Лорд положил на стол очки и встал, выпрямившись. Это известие застало его врасплох. Желая дочери только добра, он сразу заявил ей, что хотел бы видеть в детях богатого и знатного молодого человека, равного их семье. К сожалению, в последнее время вокруг Анны вились мужчины, которые никак не могли претендовать на ее руку и сердце. Хранившая память о женихе, дочь пока не принимала ничьих ухаживаний, и Бенквист радовался этому, однако очень боялся, что его обожаемая девочка однажды влюбится в недостойного человека и продемонстрирует упрямство, их семейное качество. «Это очень хорошо, дорогая». Он повернулся к окну, мучительно раздумывая, как себя вести, чтобы не вызвать ее недовольство. «Но тебе известны наши требования, с которыми ты всегда соглашалась. Кто этот молодой человек?» «Папа, он красив, богат и знатен». Анна закатила зеленые кошачьи глаза. «Ты даже не представляешь, как знатен. Он внебрачный сын герцогини Кентской». Руки лорда затряслись. «Внебрачный сын Кентской? Но может ли быть такое? Почему ты думаешь, что это правда?» Он позвонил в колокольчик, и старый слуга, работавший еще при его отце, тотчас явился в кабинет. «Принесите 2 чая, Малькольм». Лорд повернулся к дочери. «Ты сейчас все мне расскажешь, моя дорогая. И если молодой человек действительно достоин тебя, я не стану чинить препятствий». По ровному голосу Анна почувствовала, что отец заинтересовался ее избранником. Она удобнее устроилась на диване и проговорила. «Долгое время Николай Савин, это имя дали ему приемные родители, считал себя сыном русского помещика, пока приемный отец не показал ему один документ. В нем говорилось, что он сын герцогини». «Ага, этот человек русский», — кивнул лорд. «И его зовут Николай Савин. Что ж, я наведу о нем справки по своим каналам и завтра сообщу тебе свое решение. Если Николай достойный человек, мы пригласим его к себе, но только если достойный. В противном случае я категорически запрещу тебе общаться с ним». Малькольм принес горячий чай, сливки, бисквиты и расставил все на маленьком чайном столике. «Отец, он тебе понравится, вот увидишь», — сказала Анна с придыханием, рисуя в своем воображении богатую свадьбу и медовый месяц. «Ты его полюбишь, я в этом уверена». Бенквист вздохнул. «Я буду рад видеть тебя счастливой, моя дорогая девочка».